Владимир Федотович, тут что-то от недоразумения или амбиции. Такие стычки бывают. Надо снисходить как-то, сообразуясь. Стародубов запутался в словах, но смотрел на Савельева с затаенной надеждой. «Да я не против, в общем-то». Савельев поглядел себе на руки, похрустел пальцами. «Пусть работает, но чтобы принципы не нарушались». «Это само собой», — подхватил Коньков, вставая. «Разрешите идти?» «Идите и работайте». Всеволод Николаевич встал и пожал ему руку. «Премного благодарен». Коньков по-военному повернулся, щелкнул каблуками и вышел вон. 1978 год.